Глава 24. Раньше. «У нас сегодня вечером свидание», — сообщила Марион. «Натан обещал отвезти меня в кондитерскую на Сен-Андре-де-Зарт, рядом с площадью Сен-Мишель. Я с ним встречусь, когда он закончит все операции во второй половине дня». Иза и Веру быстро шли следом за ней по огромной сводчатой галерее на третьем этаже отель Дье, буквально засыпая подругу вопросами. «Супер! Ну расскажи подробнее!» «После того, как он тебя поцеловал, вы пошли дальше? Вы это делали?» «Да нет же», — ответила Марион, улыбаясь. «Врёшь!» «Честное слово, мы ничего не делали». Плечи обеих девушек поникли. «Но надо же, ничего не делали!» После того незабываемого поцелуя на площади перед собором Парижской Богоматери Марион оказалась на седьмом небе от счастья и продолжала там оставаться. Жизнь порой восхитительна. Конечно, вы не верите во все эти расхожие девчоночьи глупости. Любовь с первого взгляда, сердечный трепет, бабочки, порхающие в животе. Все это не про вас. И все же с вами начинает твориться что-то необыкновенное. Вы забываете стетоскоп, постоянно теряете свои вещи, смеетесь по любому поводу и без, почти не спите по ночам, покупаете дурацкие подарки, ваш банковский счет стремительно истощается. Ваш отец высказывает недовольство вами, но все это не имеет никакого значения, потому что Париж внезапно становится самым романтичным городом на свете. «Но ты хоть влюблена?» «Ну, признайся!» «Он тебя возбуждает? Ты к нему привязана? Это ведь как наркомания. Сходишь с ума, когда его нет?» В замешательстве протянула Марион. Ее подруги расхохотались. Все втроем они спустились по широкой мраморной лестнице, пересекли центральный внутренний двор, пройдя под колоннами величественного портика, и смешались с толпой людей в белых халатах. Все коллеги подруг направлялись в помещение для дежурных врачей на обед в честь торжественного сегодняшнего события. «Да потише вы!» — прошептала Марион, когда они встали в очередь. «Хотите, чтобы все были в курсе? Натан пригласил нас на церемонию посвящения в интерны. Это большая честь!» «И мы должны быть паиньками?» «Да, традиции нужно уважать. Есть правила, каждому из которых уже много веков. Все садятся за столы в порядке прибытия друг за другом, так, чтобы не оставалось ни одного пустого стула. Прежде чем сесть на свое место, нужно коснуться спинок стульев всех, кто уже сел раньше, в знак почтения. За столом нет ни салфеток, ни штопора. Бутылки вскрывают ножом, а губы вытирают скатертью. И самое главное, строжайше запрещено говорить о медицине». Они заняли свои места за одним из столов, составленных в форме латинской буквы «Ю», как на банкете. В середине центрального стола сидел молодой человек, за спиной которого у стены возвышался механизм, напоминающий ярмарочный аттракцион «Колесо фортуны». «Это кто?» — поинтересовалась Иза. «Эконом», — ответила Марион. «В нынешнем семестре это один из интернов отделения висцеральной хирургии. Он собирает деньги на организацию парадного обеда. Иначе говоря, обеда малость поприличнее, чем обычно в нашей столовке». «А что это за колесо?» — спросила Веро. «Знаменитое колесо пыток», — сказала Марион с нервным смешком. «Тоже часть традиции. Если не пройдешь это испытание, тебя не примут в интерны». Эконом вращает колесо и вынимает твой жребий, то есть определяет испытание, которое надо пройти. Например, заплатить за выпивку для всех, или спеть что-нибудь с обнаженной грудью, или вообще полностью раздеться при всех. Что, серьезно? Эконом встал, поднял свой бокал, и в одно мгновение воцарилась тишина. Эконом объявил, что обед начинается, и пожелал всем приятного аппетита. Звон посуды и шум разговоров заполнили комнату, при этом каждое новое блюдо следовало передавать по традиции сначала соседу, потом человеку, сидящему напротив, и ни разу эту очередность нельзя было нарушить. Натан сидел за другим концом стола. Встретившись взглядом с Марион, он ей улыбнулся. «Говорят, он делает мельчайшие швы под микроскопом», — прошептала Иза. «Да, и пользуется такой тонкой нитью этилон, что ее даже не видно невооруженным глазом», — прибавила Веро. «Это правда», — кивнула Марион. «А чтобы научиться сшивать мельчайшие артерии на пальцах, хирурги тренируются на сонных артериях живых крыс. Им делают анестезию, но при малейшем неверном движении вся операция идет на смарку». Кто-то из сидящих за столом захлопал в ладоши. «Эконом, Я слышал ужасные речи. Здесь говорили о медицине. Это совершенно недопустимо». «Кто?» — грозно спросил эконом. Несколько человек указали на Марион. «Я прошу прощения», — пролепетала она. «Так», — громко сказал эконом, — «и какое же наказание выдаст ей колесо пыток?» «Пусть разденется догола или хоть сиськи покажет!» Клак-клак-клак-клак-клак. Когда колесо наконец замерло, воцарилось всеобщее молчание. «Ну что, тебе еще повезло, экстерн. Тебе просто нужно выбрать кого-то из присутствующих и поцеловать», — объявил эконом и с улыбкой добавил. «Но поцелуй должен длиться минуту. И с языком. И чтобы все видели». Марион побагровела. Натан отвернулся в другую сторону. Она огляделась по сторонам и, в конце концов, неловко притянула к себе молодого человека, который сидел ближе всего. Присутствующие разразились смехом, послышались одобрительные возгласы. Ровно минуту все с удовольствием наблюдали за ее мучениями. Наконец, она отстранилась и машинально вытерла губы, сгорая от стыда. Разговоры за столом постепенно возобновились. Марион украдкой взглянула туда, где сидел Натан. Его место опустело. Он так и не появился до конца обеда. Она вернулась к работе, но до самого вечера от него не было никаких известий. Неужели он рассердился на нее? Не может быть, ведь до этого он всячески избегал появляться вместе с ней на публике. Тогда в чем же дело? Вечером Марион нашла в своем шкафчике записку, написанную безликим официальным языком и подписанную секретаршей. В записке говорилось, что доктор Натан Чес отменяет сегодняшнюю встречу и в течение неопределенного времени будет недоступен.